15. Такие дни выпадают поближе к осени, когда уже ночи темны, и в безлунные ночи морская волна светится. В безоблачном небе единственный хозяин — солнце. Оно встает из морской пучины, чистое, большое и красное. В середине дня на берегу Ледовитого океана стоит зной. Даже в летней легкой кухлянке жарко, и люди обливаются потом. Гирлянды прозрачных моржовых кишок, материала для непромокаемых плащей, шуршат на легком ветру. На солнцепеке сидят женщины и широкими пекулями расщепляют моржовые кожи. Сырая кожа плотно прилегает к деревянной подставке. Нужно особое чувство меры, чтобы по обе стороны подставки ложились две половинки равной толщины. На солнечной стороне Орво и Армоль режут лохтачью кожу на ремень. Прежде чем кожу нарезать, ее несколько дней вымачивали в крепком настое человеческой мочи, чтобы удалить из нее остатки жира и сделать мягкой. Армоль держит обеими руками вонючий, выскальзывающий из пальцев кусок кожи, а Орво остро отточенным ножом вырезает ровную полоску ремня, который кольцом ложится у его ног. Мужчины лишь изредка во время перерыва в работе обмениваются словами, ибо дыхание режущего должно быть ровным, чтобы линия получалась прямая и ремень был одинаковой толщины. Разговор начал Армоль. Он поначалу не знал, как приступить к нему, но теперь почти не умолкал, и Орво приходилось часто останавливаться, чтобы не испортить ремень. «Почему бы не прогнать его?» — спрашивал Армоль. «Пускай уходит туда, откуда пришел, или селится в другом селении, где люди привыкли к белым людям». «А как же Пыльмоу?» — говорит Орво, принимаясь точить отражающее солнечный луч лезвие ножа. «Ей всегда можно найти мужчину», — небрежно бросает Армоль. «Кто-нибудь возьмет ее второй женой». Орво перестает точить нож и пристально смотрит на Армоля. Тот, не выдержав взгляда, опускает голову. «От чужого человека может плохо быть нашим людям», — упорно твердит Армоль. «Что опасного в безруком? Уж не боишься ли ты его?» — насмешливо спрашивает Орво. Армоль вспыхивает и бросает кусок кожи в деревянную катку. «Я бы его не боялся, будь у него даже четыре руки!» — кричит он. «Но я не хочу таиться, когда мне нужно общаться с нашими богами. Не хочу, чтобы чужие глаза, которые не понимают нашей жизни, насмехались над нами, когда мы соблюдаем наши обряды. Вспомни, Орво, как он смотрел на нас, когда мы приносили великую жертву на льду у Берингова пролива. Не наш он человек». У всякого народа есть свои обычаи и привычки. Может быть, так и смотрел на наш обряд сон, но я-то этого не приметил. Зато все слышали, как ты громче всех хохотал, когда первый раз увидел, что сон чистит щеткой зубы и полощет рот водой, словно днище байдары после перевозки свежего мяса. «Ведь было так!» Орво с улыбкой смотрит на Армоля. Армоль, не слушая, продолжает. «Пусть так, но я о наших людях забочусь. Мне дела нет до Сона и его соплеменников. Есть они — хорошо, нету их — обойдемся и без них».